то, что к всеобщему помешательству невозможно было не присоединиться. Через полминуты необходимость в притворстве отпадала. Отвратительный экстаз страха и мстительности, желание убивать, мучить, разбивать лица кувалдой овладевал всей группой, словно через нее пропустили электрический ток, так что каждый, помимо собственной воли, превращался в гримасничающего, орущего безумца. При этом ярость оставалась абстрактной, ни на кого конкретно не направленной эмоцией, которую можно было бы перенести с одного объекта на другой, как пламя паяльной лампы. Иногда даже можно было усилием воли переключить направленность своей ненависти. Хальдер отложил книгу. Перед вами классическая абреакционная терапия в массовом масштабе, оживший орфический культ. Под конец сеанса ненависти люди чувствуют изнеможение, их жажда насилия полностью утолена. Инстинкт убийства получает символическое удовлетворение. Достигается катарсис, очищение. Оруэлл, конечно, поставил все с ног на голову. Он ненавидел идею ненависти, потому что сам умел ненавидеть, иначе не смог бы дать такое реалистичное описание этой сцены. Но его теоретическая интерпретация в корне неверна. Он сам, того не осознавая, описал сеанс массовой терапии. Однако, по меньшей мере, в одной развитой промышленной стране мысль Джорджа Оруэлла, правильнее сказать, идея Отто фон Хальдера, получила правильную интерпретацию и стала использоваться во благо. Позвольте процитировать свежее сообщение из известного американского еженедельника «Лечебные манекены». Покидая рабочее место, расстроенный рабочий подходит к двум манекенам в натуральный человеческий рост. Вооружившись бамбуковой палкой, лежащий здесь же именно для этой цели, он яростно набрасывается на манекенов и колотит их, пока его ярость не будет утолена. Эти странные сцены, ежедневно разворачивающиеся на заводе в Осаке, принадлежащем концерну-гиганту Matsushita Electric Industrial, являются элементом терапии, предложенной председателем совета директоров Коносуке Matsushitaй, и приносящие благотворные плоды. В комнате самоконтроля Matsushita, куда заглядывают тысячи рабочих, можно без вреда для себя и для окружающих избавиться от напряжения, разочарования, злости. Господин председатель, здесь прозвучало предложение, чтобы наша конференция выступила с конкретными рекомендациями по стратегии выживания, обращенными к руководителям вашей страны. Позвольте скромно предположить, при слове «скромно» кто-то из слушателей не удержался от смеха, что мое выступление содержит важные компоненты такой стратегии и, соответственно, итогового послания конференции. «Дела оборачиваются все хуже», — писал Клэр. На память приходит Ювенал. «Зачем я пишу сатиру? Лучше спроси, как я могу ее не писать?» Нико ругает себя за неправильный подбор участников, и даже я, верный и преданный Клэр, начинаю испытывать сомнения. Ему хотелось отсечь на крахмаленные рубашки и самодовольных знатоков, обласканных системой, привлечь самые живые умы среди девушек по вызову мирового масштаба, известные своими провокационными идеями. Когда читаешь их труды или беседуешь с кем-нибудь из них с глазу на глаз, то их достоинства бросаются в глаза. Но стоит собрать их вместе в зале заседаний,